Тщательно заперев за нею все замки и запоры и накинув цепочку, Оля, не отвечая на вопросы тетки, бросилась в комнату к ребенку и, увидев его, все так же крепко спящим, опустилась на колени перед кроваткой и забылась в облегчающих слезах. Позвонив уже в 11:00 вечера и увидев перед собой знакомое постаревшее лицо со светлыми дерюгинскими глазами, сметнувшейся в них болью, Денис, словно внезапно потеряв дар речи, лишь беспомощно топтался на коврике перед дверью и растерянно улыбался. Денис укоризненно покачала пышной, теперь уже совершенно седой головой Аленка. «Не может быть! Денис, ты? Неужели ты? Откуда? Какой красавец стал! Боже мой! Даже не сообщил! Входи скорей! Ну, хоть бы словечко! Что же ты в чемодан цепился? Поставь! Здесь никто не возьмет!» Аленка хотела насильно взять чемодан из рук внука, но он осторожно прислонил его к стене рядом с встроенным шкафом. Аленка обняла его, едва дотянулась до головы, потрепала буйную шевелюру, и внук засмущался еще больше. «Ну-ну, бабуль, ну что ты?» — пробубнил он звучным баском. «Ну ладно, ладно. Как вы живете-то? Бабуль, слушай, перестань, не плачь. Я тебя не узнаю. Случилось что-нибудь?» «Нет, что же это такое? Ты же совсем белая!» «Время пришло. Выкрасила», — сказала Аленка, утирая слезы. «Ты не получал моего письма? Совсем ничего не знаешь? И деду не написал?» — удивилась она. «На кого же ты все-таки похож? На деда Захара?» «Бабуль, ну перестань в самом деле», — засмеялся внук. «Какая разница, на кого я похож? Сам на себя!» «Глаза у тебя определенно в нашу дерюгинскую породу, а брови — брюхановские. Руки, пожалуй, брюхановские. Ну, бабуль, ты прямо как на конном заводе». Опять не выдержав, засмеялся он, сверкнув сплошным рядом зубов. Обняв ее за плечи, он насильно усадил ее тут же в прихожей на маленький диванчик, скрипнувший под непривычной тяжестью. «Ну, бабуль, ну, честное слово, как тебе не стыдно? Разревелась, как маленькая. Сейчас, сейчас пройдет. Мне не стыдно, а вот тебе не стыдно? За 2 года 4 письма. Ну, не умею я писать письма. О чем писать-то?» — защищался внук. «Не умею писать письма, не люблю. Вот так. Только чтобы время занимать. Погоди, отцом станешь, поймешь. О чем мог бы написать с границы?» — сказала Аленка. «Что же это я? От радости голову потеряла. Ты же с дороги. Иди в свою комнату, располагайся. Там твой старый диван, фамильный, брюхановский. Сейчас как раз по тебе. Ванна напротив. Ты не забыл? Давай я на стол соберу. Что там есть в холодильнике? Ну, иди, не теряй времени». Как только за внуком закрылась дверь, Аленка, прикрыв глаза, сильно сцепила руки. От напряжения виски ломило. Она вдруг ясно увидела перед собой то, о чем запрещала себе вспоминать и думать всю жизнь. Юношески стройная, перетянутая ремнями высокая фигура внука поддернулась зеленым мраком. Загорелая сильная шея, затылок, она чуть не задохнулась от специфического запаха грязных, заскорузлых от крови и гноя бинтов, от смрада разлагающегося заживо тела. С усилием отогнав от себя наваждение, не твердо ступая, Аленка подошла к старому во всю стену зеркалу. Трудно было предположить, что война возвращается вот так беспощадно и не кстати. С пытливой неприязнью вглядываясь в свое отражение и не узнавая себя, она смотрела откуда-то из-за невозвратной, недозволенной черты, с того света, и было в этом нечто противоестественное и унизительное. Денис вышел из ванной в спортивном костюме, еще больше подчеркивающем его молодость, начинавшей все отчетливо проступать мужской характер. Под черными от деда бровями тихой насмешкой светились золотисто-серые глаза. Светло-русые раньше волосы теперь слегка потемнели. Кормя внука, Аленка с материнской гордостью любовалась им. Такой гвардеец не останется незамеченным, тут же подхватят. «И аппетит у внука солдатский!» — она подложила ему еще большой кусок индюшатины. «Ты что, Аленка?» — он впервые назвал ее по-детски. «Тебя так не хватало, Денис!» — ответила она. «Все эти годы! Ты ешь, ешь!» «Еле наелся. Сыт, спасибо. Чай какой ароматный. Как ты живешь, Аленка? Что дядя Петя?» «Константин Кузьмич. Не все сразу. Вот еще компот есть», — остановила она внука. Ее неестественно оживленный голос заставил Дениса поднять глаза от тарелки. «На нас последний год повалилось. Я тебе писала, видишь? Ты не получал моих писем. У твоего дяди Петра родился сын. У тебя теперь есть братишка. Представляешь, Иван Брюханов очень серьезный товарищ, а?» «Вот это действительно сюрприз», — протянул Денис огорошенно. «Двоюродный брат — это, конечно, здорово, но когда же он теперь вырастет? Состариться успеешь, вот беда». «Ты придумаешь», — засмеялась Аленка. «Ты вообще не состаришься. Еще лет 40 будешь молодым. Наша порода не изнашивается». «Оля — потрясающая мать. Пете так повезло с женой, Господи! Только бы войны не было». «Войны не будет, бабуль», — сказал Денис твердо, удерживаясь от желания прижаться головой к ее рукам, поцеловать эти знакомые, стиснутые сейчас в бессильные кулачки руки. Он даже пошутить не смог, что пока есть Константин Кузьмич Шалентьев и его ведомство, о войне можно не беспокоиться. «Тебе не понять, Денис, внуки дороже детей. Когда у человека появляются дети, он еще сам слишком молод, у него много сил, он способен еще сам все успеть. Его программа только начинается, а вот с внуками появляется тишина. Тишина души и мыслей. Человек уже смиряется с невозможностью собственного бессмертия. Только через детей, внуков, через следующее поколение». «Денис, ты ведь погостишь?» — оборвала себя Аленка. «В театры походим. А может, совсем останешься? Ты вернулся в самое время. Подготовишься к приемным экзаменам. Вместе подумаем, куда тебе поступать». «Ну, у тебя и характер, бабуль. Идешь напролом, как танк», — засмеялся внук. «Нет, вместе мы не будем думать. Я буду думать один. Ну, послушай, Аленка, почему вы все помешались на высшем образовании?» «Я не представляю себе полноценной жизни без знаний», — сказала Аленка. «Ты мой внук. Кому же, как не тебе? Можешь улыбаться. Но куда от этого денешься? Чаю еще? Покрепче?» Поворачивая в руках пиалу с ароматным чаем, Денис опустил голову. Об институте он по-прежнему не думал серьезно. Но он и сам знал и чувствовал приближение перемен. Хотел он того или нет, теперь необходимо было выбирать что-то определенное и конкретное. Он поднял глаза и попросил. «Знаешь, бабуль, давай условимся. Придет момент посоветоваться, сам попрошу совета. Не гони, сам постараюсь во всем разобраться». «Речь не мальчика, но мужа. Тебе в семью дяди надо сходить, просто необходимо. Хочешь, вдвоем навестим, посмотришь на братишку, он такой уморительный. Уже всех узнает, представляешь?» «Представляю себе это знакомство», — фыркнул внук. «Лежит, сучит ногами. Здрасте, я ваш новый родственничек. Потом, Денис, твоя мать в Москве. Ты не хочешь ее увидеть?» «Опять ты гонишь, не гони, бабуль», — остановил он Аленку. «У вас тут в Москве слишком бурная жизнь. Прямо в пот ударила». «Нет, не сейчас», — решительно тряхнул он головой. «Ей будет неловко. Мне тяжело. Совершенно чужие люди. Денис, ну что ты? Ну точно маленький. Внук, дурачась, как в раннем детстве, когда был чем-то очень недоволен, крепко зажал себе уши ладонями и, глядя на Ленку озорными смеющимися глазами, затряс головой, показывая, что ничего не слышит и слышать не хочет. «Ну, хорошо, хорошо, отдыхай», — сказала она. «Книг очень много новых. Поваляйся с книгой. Там не до чтения было». «Да». «А что же Константин Кузьмич?» — поднял голову Денис. «В командировке? Что его не видно? Опять где-нибудь летает? Аленка? Аленка, что с тобой?» Не отвечая, она прислонилась к кафельной стене. «Константина Кузьмича больше нет», — глухо сказала она, и по ее напрягшемуся затылку он сразу поверил в самое страшное. «Еще в прошлом году, в августе. Год чудовищный. Столько на нас навалилось. Ты еще всего не знаешь. Я не хотела сразу. Твой дядя Петя в тюрьме. Тоже вот уже скоро год». «Вот оно что!» — потерянно пробормотал Денис, не в силах осознать услышанное. «А я-то думаю, бабуля моя торопится, торопится. К чему бы? Ну, наворотили. За что? Ты же знал его слабость, проклятое вино. Отдохни, потом расскажу». «Лучше не храбрись», — пожалел ее внук, сразу становясь взрослее, с резко перечеркнувшей лоб складкой. «Лучше не тянуть. Тоже мне стоик. Ничего себе, отдохни». Присев на диван, она попросила принести пепельницу и, закурив, собираясь силами, долго молчала, уставившись перед собой в одну точку. Ей было необходимо что-то переступить в себе, отыскать необходимое равновесие. Внук каким-то особенным чувством, возникающим между очень близкими душевно людьми, понимал это и терпеливо ждал. И она действительно заговорила о себе, очень издалека, с каких-то незапамятных еще партизанских времен. И внук, сам же успевший пройти в жизни не одну и не две тяжких полосы, вначале с недоверием, затем все с нарастающим волнением, смотрел на свою бабку, открывшуюся перед ним в какой-то немыслимой новизне. Когда она замолчала, он тоже долго не мог заговорить. «Героическая ты женщина, бабуль. Что ты так все на себя, да на себя?» Придвинувшись, он взял ее неживые руки и, согревая в своих широких ладонях, прижался к ним лицом. «Ты ни в чем не виновата. Просто невезуха. Представляешь, попали в полосу невезухи. Она обязательно когда-нибудь кончится. Посмотришь. Ты за все себя одну не кори. Дядя Петя ведь тоже не 15, знал, на что идет. Я почему-то ему верю, и все. Я виновата, не усмотрела, не уберегла. На мне проклятие. Еще чего? Че это ты кликушествуешь?» — возмутился Денис. «Тоже выдумала. Ты даже не знаешь, какая ты замечательная. Я на такой, попадись она мне, сразу бы женился. Только сейчас таких нет». Вымученно улыбаясь и утирая слезы, Аленка пошла была к двери, но тут же спохватилась. «Матери твоей сейчас плохо. Разошлась с мужем, совсем потерялась. А кто знает, чьей вины больше? Ну, ее тебе не жалко. Меня пожалей. Она тебя так ждет. Только этой встречи и живет сейчас. К твоему возвращению такой пуловер из французской шерсти связала. Не отличишь от фабричного. Ты ее не отталкивай, Денис. Ей хуже всех. Мы же все вместе, а у нее никого». «Сдаюсь, сдаюсь без всяких условий». Оставшись один, Денис постоял посреди комнаты и бросился на широкий брюхановский диван. Закрыл глаза.